Глава 60. «Малая, малыш, Линда!» Эти слова вылетают на автомате. Ее лицо в моих ладонях мертвенно-бледное и неживое. «Ты что наделала? Зачем? Ну зачем?» Ее левое запястье перемотано марлей, которая насквозь пропитана кровью. Рядом с диваном валяется осколок стекла. Несколько секунд Линда смотрит на меня так, словно не узнает, и лишь потом ее губы начинают шевелиться. Приходится наклониться, чтобы расслышать, что она говорит. «Ты правда за мной приехал? Это ведь не галлюцинация?» В горле встает ком. Сколько же дерьма она на свою долю хапнула. «Приехал, конечно. Я всегда к тебе приезжаю». Ее глаза, кажущиеся неестественно огромными, наполняются слезами. Зажмурившись, малая начинает беззвучно реветь. Мне страшно ее трогать. Лужа крови на полу — это ее. Надо вызывать скорую. Похер на труп, с ним как-нибудь потом разберемся. «Куда ты звонишь?» Ее ледяные пальцы протестующе касаются моей щеки. «Тебе нужен врач». Она испуганно трясет головой. «Нет, нет, не надо никаких врачей. Они решат, что я хотела покончить с собой». Ошарашенный я машинально сбрасываю звонок и оглядываюсь. «А это разве не оно?» «Меня собирались изнасиловать». Оперевшись о стену, малая предпринимает безрезультатную попытку сесть и снова обессиленно опускает голову на подлокотник. «Один из них, по крайней мере. Я не знала, как защититься. Здесь же совсем ничего нет. Разбила окно локтем, а когда он вошел...» Ее приглушенный голос истерично взвивается. «Я просто не знала, что еще могу сделать, и полоснула осколком по запястью. Думала, если будет много крови, он не станет меня трогать». Я слежу за движением ее губ, не в силах выдавить ни звука. В который раз она меня поразила своим безбашенным умением не сдаваться. Не уверен, что в моем окружении, повидавшему многое, к слову, есть хоть кто-то, способный на такой отчаянный шаг. «Она лилась и лилась. У меня с детства плохая свертываемость. Этот рыжий урод заорал, и прибежали остальные... Андрей мне руку перевязал. Я так боялась, что кровь остановится, и они вернутся, не побрезгуют. Открываю глаза, а тут ты...» «Ты очень смелая». Я глажу ее по волосам. «Никак не могу решить, успел ли я. Будем считать, что успел наполовину». «У тебя пистолет». Малая переводит растерянный взгляд на ствол. «Зачем?» Я собираюсь сказать, как есть, но в этот момент внизу грохочет выстрел. Я вскакиваю. Это не звук Глока, значит, стрелял не шаман. «Что это?» Ее глаза расширены от ужаса. «Север!» «Скоро вернусь». Я отщелкиваю предохранитель. «Их только трое было!» Закусив дрожащую губу, Линда кивает, после чего я со всех ног срываюсь с места. С лестницы открывается отличный обзор на первый этаж. Я вижу и шамана, прячущегося за дверным пролетом, и темную фигуру, крадущуюся к нему со штуцером наперевес. Это рыжий. Сука крадется, чтобы убить. Я направляю на него дуло. Сомнений нет. Сожаления тоже. Напротив, бешеный бой в голове стих, и появилась какая-то легкость. Рыжий собирался ее изнасиловать, как и других своих жертв. Тюрьма далеко не всех исправляет. Пуля в этом смысле вернее. Взрыв пороха больно отдает в руку. За годы я, к счастью, не растерял навык. Фигура, дернувшись, падает навзничь. Шаман вскидывает голову и, заметив меня, облегченно прикрывает глаза. Его рука с зажатым кольтом устало повисает вдоль тела. Стрелять он ненавидит даже больше меня. «Остался Тайсон», — предупреждаю я, сбегая по лестнице. «Линду я нашел». «И как?» Шаман вглядывается в мое лицо, прекрасно зная, как много значит для меня ответ на этот вопрос. Она сумела себя защитить. Правда, в своем стиле. Теперь ей как можно скорее нужно попасть в больницу. Продолжить диалог не получается, так как из глубины дома доносится приглушенный шум. Вскинув указательный палец с просьбой о тишине, я пытаюсь различить его направление. «Прямо и налево», — опережает меня шаман. «Живым его будем брать». Я киваю. Тайсона, за все, что он ей сделал, собираюсь душить голыми руками. Сегодня он пожалеет не только о сделанном, но и о том, что на свет родился.